Способы применения. Отвар коры 20,0 на 200,0, а иногда на 500,0. Кипятить в течение 30 минут. По одной чайной ложке, иногда по столовой. Показания индивидуальные. Настойка коры 30,0. По 25 капель 3 раза в день. Ягоды. Порошок из 3 годичных ягод в дозе от 0,2 до 0,5 грамма на кончике перочинного ножа 3 раза в день. Номер 83. Крушина слабительная или жестер. Народное название. Крушина игольная, проскурина, черноягодник. Семейство крушиновых. С лечебной целью используются ее ягоды. Растет на лесных прогалинах среди кустарников. Крушина слабительная – это кустарник или небольшое дерево высотой от 1,5 до 3 метров. Отличается от крушины ломкой следующими признаками. Стебель у крушины слабительной не гладкий. Ветви заканчиваются колючками. На коре нет белых пятен, чечевичек. Ягоды, но не кору, применяют только в научной медицине, а в народе они малоупотребительны. Используют ягоды в виде отвара, иногда настоя. 20,0 на 200,0. Кипятить в течение 20 минут. Принимать на ночь по полстакана. Они входят также в состав слабительного чая. Номер 84. Кукуруза. Маис. Семейство злаковых. С лечебной целью используют столбики женских цветков вместе с рыльцами. Кукуруза – это высокое однолетнее растение высотой от 0,5 до 3 метров широкими листьями. Родина – Центральная Южная Америка. Кукуруза хорошо всем известна, поэтому нет необходимости приводить подробное ботаническое ее описание. Следует лишь указать, что свешивающиеся из початка кукурузы пучки длинных шелковистых волос представляют собой не что иное, как длинные нитевидные столбики с рыльцами. Народное название – волосы. В научной медицине используются рыльца – столбики кукурузы. Рыльца или столбики – это части женского цветка. Они всегда находятся на початках и нужны для лечения. Их следует отличать от мужских цветков. Они расположены вверху растения на метелке, а волосы под обвертками, рубашками початков. Рыльца кукурузы собирают обычно в июне-июле. Волосы на вполне созревших початках. Сушат в тени. Сохраняют целыми или мелко нарезанными, а иногда растирают порошок. Экстракт из сухих рылец кукурузы широко применяется в научной медицине. Это кровоостанавливающее, мочегонное, успокаивающее, противовоспалительное при воспалении желчного или мочевого пузыря средства. Препараты способствуют растворению камней, почках или мочевом пузыре, а также являются укрепляющими и желчегонными средствами. В народной медицине применяют отвар одних только кукурузных волос при болезнях печени, а также при всех женских болезнях, как кровоостанавливающее, регулирующее и успокаивающее средство. Чтобы сохранить целебные свойства кукурузных рылец или волос, их следует сохранять в сухом месте. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0.